Какое-то время спустя, когда они поблагодарили Миру Кортеза за помощь и отпустили домой, Райли, Билл и Люси столпились в лаборатории, в нетерпении ожидая, что сможет найти Пол Нуни. Он тут же сказал им, что фургон на фотографии Люси — Форд лет 10. На кузове не было никаких букв или других отличительных знаков, хотя краска точно была поцарапана. Теперь компьютер лаборанта производил поиск по фотографиям с камер наблюдения, ища совпадения. «Вот оно», — сказал Пол. «Взгляните». Райли и Билл с Люси сгрудились за Полом. И точно, камера поймала заднюю часть Форда доставки, выезжающего с парковки у торгового центра. «Как мы можем быть уверены, что это тот же фургон?» — спросил Билл. Люси поднесла фотографию со своего мобильника к изображению на компьютере. «Вот тут, видишь, краска поцарапана в том же месте. Это действительно тот же фургон. И я действительно его упустила. Но, по крайней мере, теперь у нас есть четкий снимок номеров. Номера пенсильванские. Пол, как скоро ты сможешь найти владельца?» «Буквально минуту», — сказал Пол и уткнулся в монитор. Райли взяла Билла за локоть и немного отвела от Люси. «Я так разочарована ею, Билл», — сказала она тихо, чтобы Люси не услышала. «Я думала, она лучше соображает». «Уймись, Райли», — сказал Билл. «Не пытайся сказать, что сама никогда не косячила, когда только начинала. Я уж точно и не раз. И даже если она сначала дала маху, она все-таки не забыла до конца и теперь может все исправить». Райли понимала, что Билл прав. Он всегда был прав, и иногда это ее ужасно раздражало. Она повернулась и увидела, насколько несчастной выглядит Люси. Райли подошла к молодому агенту и сказала: «Все хорошо». «Нет, это не так», — сказала Люси. В этот момент раздался голос Пола. «Вот и он. Идите сюда, я вам покажу». Все снова столпились за спиной Пола и заглянули ему через плечо. На экране все еще светилось фото из службы безопасности торгового центра, а рядом с ним был документ из автотранспортного управления. «Регистрация устарела», — сказал он, — «еще много лет назад. Наклейка с датой на фото выглядит новой, но я уверен, что это подделка. Имя и адрес на регистрации те же, что и в водительских правах. По ним он проживает там же. Его зовут Волтер Сеттлер, и живет он все еще в Хоксвилле, Пенсильвания. Город расположен очень близко к границе со штатом, в паре часов езды отсюда». На фотографии с водительских прав показалось худое мальчишеское лицо. Мужчина был около 170 сантиметров ростом. Ему было 33.